и ты ступаешь на землю. Судьба наградила Ивана Сергеевича Соколова-Микитова душой впечатлительной, любознательной и непоседливой. Таким характером она всегда наделяет будущих путешественников. А если у кого-то из них еще открывался врожденный дар слова, этот человек мог талантливо и интересно рассказать об увиденном. Так и сложилась потом жизнь Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Он стал и путешественником, и писателем. Страсть к путешествиям зародилась у него очень рано и не оставляла до преклонных лет. Только старость и утраченное к этому времени зрение лишило его возможности довериться дороге. Он родился и рос в деревне, и окружающий мир природы, в котором всегда так много удивительного, подступал к самому крыльцу. Стоило лишь открыть дверь, чтобы попасть в этот мир, где в зависимости от времени года пахло талой землей или свежевыпавшим снегом, где возле окутавшихся белым цветом яблонь гудели пчелы, а летом со свистом резали закатное небо стремительные стрижи. Как хорошо, когда рядом есть человек, который помогает постигать тайны этого мира. Отец Вани Соколова, Сергей Никитич, служил управляющим смоленскими лесными угодьями богатых московских купцов, и не было для его сына большей радости, как сопровождать отца в поездках по лесу. Дышать смолистым запахом сосен, слышать резкий крик ходившего в поднебесье кругами ястреба-конюка. Наблюдать суету шорохом снующих в разогретом солнцем муравейнике блестящих рыжих муравьев. А когда отец, остановив лошадь, сидя на дрожках, делал какие-то пометки в своей карманной книжечке, сбегать на жаркую поляну, где бойко ковали, дождем рассыпались из-под ног кузнечики, и нарвать матери букетик гвоздичек, смолянок, ромашек и колокольчиков, пахучей кашки. А вечером, когда завершались хозяйственные дела, после чаепития под висячей керосиновой лампой, возле которой кружились залетевшие ночные мотыльки, Ваня забирался к отцу на его широкую кровать и просил рассказать про плотик. И Сергей Никитич, приобняв прильнувшего к нему сына, в который раз складывал, дополняя новыми подробностями, сказочку. Как два мальчика-брата, Сережа и Петя, построили плотик, спустили на воду и, отдавшись течению, поплыли по реке, которая за каждым поворотом открывала им что-то новое и новое. Вероятно, это была неосуществленная мальчишеская мечта — самого Сергея Никитича, человека романтической души, любителя природы и охотника, собиравшегося когда-то с младшим братом отправиться в дальние страны. Неудивительно, что с детских лет Иван Сергеевич стал страстным и умелым охотником. Некоторые далекие от природы люди настороженно относятся к такому увлечению, но охота охоте рознь. Как и все, чем бы ни занимался человек, зависит от того, с какой душой он это делает. Вот как сам Соколов-Микитов пишет об охоте. «С ружьем за плечами я много выходил по лесным тихим тропинкам, наслушался лесных голосов. Охота никогда не была для меня просто забавой или пустым развлечением. Бродя с ружьем, я учился думать и наблюдать. Росла любовь к родной земле, обострялось внимание, охотничье ружье было моим верным спутником, приобщавшим меня к прекрасному царству природы. Конечно, любителей природы много и среди неохотников, но только охотничья страсть, пожалуй, заставит человека ночевать в стылом апрельском лесу, чтобы дождаться предрассветного тока глухаря, забраться в поисках дичи в болото, представляющееся со стороны гиблым застойным царством, а на самом деле изобилующим жизнью необычных животных и удивительных растений, недоступных для созерцания со стороны. Щадящая и утоляющая любознательность охота помогла Ивану Сергеевичу